Ну, всякие укрепляющие, ослабленную сыворотку. Тут я на секунду задумался, говорить ли обо всем, но решил, что Эмма моя самая близкая подруга. Уж от нее что-то скрывать, кощунство. Ну и еще свой коктейль. Полный комплект, нет, только регенерация и долголетие. Они в комплексе работают, а остальное я только по желанию делаю. В семье вон только мама решилась на полный комплект, остальным и долголетия с регенерацией хватило. Ясно, значит 15-летней девчонке мы долголетие даем, а своей стареющей подруге нет. Пошутила Эмма, видимо стараясь разрядить обстановку. Ей это надо для излечения, а ты вообще не изъявляла желания. Слегка возмутился я, слегка, потому что моральных сил на большее просто не было. Да и тебе далеко до старения, тебе всего 24 года. Ты говорил, что на полный комплект надо 2 года, значит самое время начинать, не угомонилась Фрост. Хорошо, сделаю я тебе инъекцию, давай только после того, как девочка очнется. Девочка, может ты чего и не заметил, но она вполне себе уже девушка, да и когда она тебя поцеловала, ты бы видел, как от нее несло ревностью. Наверное, она неправильно истолковала наши объятия, и тут я понял смысл ее фразы. Стоп, ревностью? Ты хочешь сказать, что она считает меня своим? Не знаю, я ей в голову не залезала, но похоже на то. Либо она жуткая собственница, либо по уши в тебя влюблена. Настолько влюблена, что ей это чувство крышу сносит. Она ведь могла тебя убить своим поцелуем. Мда, это хреново. Если она настолько голову теряет, то это опасно и для меня, и для нее самой. А может стать опасным и для окружающих. Надо что-то делать. Может именно тут и стоит тебе поработать. А вот тут я тебе не помощник. Эмма решительно отказалась от моего предложения. Стереть заимствованную у тебя память – это одно. А работать с чувствами я отказываюсь. Это слишком глубокая работа с мозгом. Слишком велика вероятность вообще ей мозги повредить. Так что решай все как нормальные люди, разговором. Я как бы не особо в этом хорош. И тут я говорю правду. В первой жизни я даже не колебался в таком возрасте. Красивая девушка влюбилась в меня, ну так прекрасно, надо пользоваться возможностью. Но сейчас я воспринимал 15-летнюю девушку скорее девочкой. Не то чтобы невинным ребенком, если хочет, пускай встречается с парнями, но не со мной. Мда, и как мне это ей объяснить? Ни малейшей идеи. Я еще никогда девушек не отшивал. Ну не знаю, со мной у тебя неплохо выходит, саркастично заметила Эмма. Чего? Ты что, тоже в меня? Ну, это, замялся я, что блин происходит, никогда не замечал за Эммой ничего подобного, ты иногда просто дурак дураком, улыбнулась девушка, подошла ко мне и растрепала волосы, после чего покинула палату, бросив напоследок, но милый дурак, похоже она права, я дурак, как-то я всегда воспринимал Эмму как подругу, хоть и не скрою, заглядывался периодически, но тут лишь слепой меня осудит, на нее даже ученицы заглядываются, не особо скрываясь, но сейчас важно не это, сейчас важно вытянуть шельму, и в этом направлении пока никаких подвижек, все показатели у нее в норме, кроме активности мозга, она на удивление высокая, для человека в коме, что лишний раз подтверждает мою теорию о том, что поток моих знаний просто перегрузил мозг девушки, вмешиваться на данном этапе не стоит, тем более активно выводить ее из комы. Лучше дать время мозгу упорядочить свою работу самостоятельно. Джо, нужна твоя помощь, в операционной. Теперь в палату вломилась Ханна, и была она весьма взволнована, если не сказать в панике, что прорезалась даже через ее звериный облик. Что случилось? Спросил я уже подскочив, на бегу в операционную. Вернее, не на бегу, а в прыжке. Именно так мы с Ханной в данный момент двигались, перемещаясь до нужного поворота в один прыжок. Мы попали в переделку. Скарлетт ранена. Я подлатала ее, как могла, но ей нужен регенератор. В этот момент мы запрыгнули в операционную, где собрались потрепанные бойцы отряда Ха. Скарлетт Саммерс лежала на операционном столе, а Джин руками зажимала ей рану на животе. «Всем отойти!» – сразу крикнул я, на ходу доставая ампулу регенератора, лежавшую в кармане моего халата и заправляя ее в инъектор. «Джо, помоги ей!» – практически рыдала Джин, которая была очень близкой подругой Скарлетт. «Очень близкой, этим и занят!» – слегка огрызнулся я, делая инъекцию в руку раненой девушки. «Все, убирай руки и эту тряпку!» – указал я на тампон из бинтов, который все это время удерживала на ране Джин. «Джо, у нее внутри могут быть осколки», напомнила Ханна. «Пофигу», отмахнулся я, «сперва вытащим ее». А потом, если понадобится, сделаешь операцию. Ясно. С облегчением присела на стул Ханна. А теперь объясните мне, какого хрена вы сами не сделали ей инъекцию? Я ведь всем раздал регенераторы. Их у нас отобрали. Вздохнула молчавшая все это время Арара. Не понял? Поподробнее, пожалуйста. Магнетта. Наши регенераторы были сразу заряжены в инъекторы, а они из металла. Она просто выхватила их у нас. Продолжила Монро. Ясно. Исправим. Мда, тут немного мой косяк. Надо было придумать что-то без использования металлов. Хотя если всегда держать в уме возможности этой дуры, работа резко осложнится. Может шлепнуть ее? Спец по магнетизму у нас и без нее есть. Не такая сильная, конечно, но зато адекватная. Как вы с ней столкнулись, мне, наверное, не стоит и спрашивать. Думаю, лучше задать этот вопрос профессору. Помявшись, ответила Джин. Хорошо, на будущее сделаю вам инъекторы, защищенные от этой маньячки. Спасибо. Кивнула Джин, ставшая сейчас лидером отряда Ха. Джо, регенераторы сейчас у Магнетта. Это может быть проблемой? Поинтересовалась Рара. Не думаю. Максимум она сможет несколько раз подлатать кого-то. Саму формулу ей не осилить. Отрицательно помотал я головой, присаживаясь рядом со Скарлетт, которая явно шла на поправку. Например, внешние ранения уже затянулись. Даже я в этой формуле едва половину понимаю. Поддержала меня Ханна. У Магнетта вроде нет гениальных генетиков. Ясно. Кивнула Рара. Ладно, мне надо другу позвонить, а потом встретиться с профессором. Так что следите за мисс Саммерс, а я пошел. Попрощался я с командой Ха и вышел из операционной. Добрый день, профессор. Поздоровался я, заходя в кабинет к Ксавьер. Добрый день, мистер Блэк. Присаживайтесь. Пригласила меня Шарлиз, отвлекшись от созерцания чего-то в окне. Как дела у мисс Саммерс? Уже хорошо. Раны затянулись, а если есть осколки, мисс Макка их извлечет. Отлично. Спасибо вам за своевременное вмешательство. Поблагодарила меня Ксавьер. А вот у меня появились вопросы. Профессор, вы ведь понимаете, что Магнетта собиралась убить Скарлетт. Это не случайное ранение. Я понимаю. Эрика стала неразборчива в методах. Нахмурилась Шарлиз. И что вы собираетесь в связи с этим делать? Не понимаю. А что я могу сделать? Удивилась профессор. Пока она в этом шлеме, она защищена от моего воздействия. Но вы согласны, что ее надо остановить? Остановить. Но не убивать, уточнила Ксавьер. Тяжело воевать с тем, кто старается тебя убить, при этом не нанося ему ущерба. Заметил на это я. Тем более с кем-то с такими силами, как у Магнетта. Мы не будем убивать Эрику, твердо сказала профессор, даже слегка разозлившись. Только непонятно, на меня, на себя или на бывшую подругу. Хорошо, я понял. Примирительно поднял я руки. Все равно я в ваших этих делах не участвую. Только учтите, своими действиями Магнетта ставит под удар всех мутантов. Так или иначе, ее необходимо остановить. Я понимаю, повторила Шарлиз, отворачиваясь к окну. И мы замолчали, каждый думая о своем. Через пару минут тишины профессор все же спросила, а как бы ты поступил на моем месте? Честно говоря, не знаю. Пожал я плечами. Если бы это была, к примеру, Эмма, сперва бы обезвредил, а потом промыл мозги. Я даже не буду напоминать, что это неэтично, заговорила после раздумий Ксавьер. Но в случае Эрики это не сработает. Переделать я ее не смогу, а если стирать память, понадобится стирать практически всю жизнь. Это было бы хуже смерти. Тогда либо тюрьма, на что никто не пойдет, слишком много мороки, либо убить. Своей смертью она все равно не умрет, если не угомонится. И мы снова замолчали. На этот раз молчание затянулось еще дольше, и снова его нарушила Шарлиз. А что по поводу гена Ха? Есть подвижки, с новыми знаниями? Определенно есть. Теперь у меня есть стопроцентная уверенность в магическом происхождении измененных нуклеотид. Но к разгадке устройства защиты этих нуклеотид я пока не подобрался. Ты сообщал о результатах древней? Да, она в курсе. Сказала, что будет искать со своей стороны ответы, заодно проверит все возможности влияния на человечество, как снаружи, так и изнутри. Будем надеяться, что вы найдете что-то до того, как выращиваемое оружие понадобится инициаторам всего этого безумия. Пожелала Шарлиз. Стараемся изо всех сил. Кивнул я. Доктор Коннорс. Позвал я Кортни, зайдя в лабораторию. Решил зайти проведать, как дела с нашим исследованием. Все же из-за моего обучения в Камартадже мы не виделись почти год. И эксперименты на мышах уже должны были окончиться. А я, признаюсь честно, просто забыла Коннорс. когда собирался учиться магии. Она даже спрашивала у моих сестер, разыскивала меня, а все, что они могли ответить, брат срочно уехал, когда будет не знаем, так что извиниться лишним не будет, а ее нет. Вынырнула из-за шкафа с оборудованием молодая девушка с светлыми волосами. Она приболела, сразу насторожился я. Так, надо срочно проверить новости. Вечно забываю проверять новости. С ней все хорошо? Да, да, все хорошо. Она уже почти поправилась. Защебетала девушка. Ладно, она дома или в больнице. Схожу проведаю ее. От этих моих слов девушка явно заволновалась. Все подозрительнее и подозрительнее. Она дома, но не стоит ее беспокоить. Быстрым шагом, практически подбежала ко мне блондинка. А вы, собственно, кто? Меня зовут Джо Блэк. Мы с доктором Коннорс ведем совместное исследование. Она говорила, что ты пропал. Нахмурилась девушка. Ну вот нашелся. Развел я руками. Вынужден был срочно уехать. В тот самый момент, когда был больше всего ей нужен. Разгневанно ткнула мне пальцем в грудь блондинка. Ауч, какие острые пальцы. Даже мне было немного больно. А ты кто вообще такая, чтобы мне тут нотации читать? Навис я над девушкой. Благо наконец-то я был выше. А по массе превосходил весьма заметно. Однако на девушку это не произвело ни малейшего впечатления. Как воспитанная девушка, я отвечу, меня зовут Гвендолин Стейси. А как дочь капитана полиции, я спрошу, это зачем тебе понадобилось так быстро убегать и ставить под угрозу весь проект и жизнь доктора Коннорс? Продолжала наезжать на меня девушка, вот только я уже думал о другом. Ставить под угрозу? Она что, все-таки ввела себе сыворотку? Приплыли. Я старался всеми силами контролировать этот процесс, а потом сам все и проворонил. Черт, она ввела себе сыворотку, перебил я девушку, которая о чем-то продолжала разоряться. Что, откуда ты знаешь? Удивилась Гвен. Может, оттуда, что я разрабатывал ее вместе с доктором Коннорс? Немного сарказма не повредит. Да, ввела. Поникла девушка и превратилась во что-то, какое-то чудище. Как она сейчас? Нормально. Девушка-паук ее спасла. А во, я еще больше проворонил. Женская версия Питера Паркера уже в деле. Надо бы узнать, что еще произошло за время моего отсутствия. Черт, ведь мог и в храме за всем следить. Но так увлекся обучением, что про все забыл. Отлично. Мне все равно надо ее увидеть. Она дома? Да дома. Сперва ответила девушка, а потом спохватилась. А зачем тебе ее видеть? Чтобы помочь. Огрызнулся я. Достала уже своей подозрительностью. Или это последствия воспитания в семье полицейского? Мне нужно проверить, в каком состоянии у нее организм. Ладно, тогда поехали. Сейчас только переоденусь. Решилась Гвен и пошла к вешалке, снимая халат. Не понял. Удивился я. Что значит поехали? Ты со мной собралась ехать? Конечно. Одного я тебя к ней не пущу. Мы еще ничего не решили по поводу твоего преступного прошлого. Нет у меня никакого преступного прошлого. Что она несет? Честные люди из города не бегут, скрываясь даже от родни. Наставительно подняла палец Гвен. Значит, есть что скрывать. Скорее всего, преступник. И не боишься вместе с преступником ехать одна? Ухмыльнулся я. Я умею за себя постоять. Ничуть не испугалась девушка. Напоминаю, у меня мама капитан полиции. Научила кое-чему. А, ну раз так, то конечно. Согласился я с такой логикой. Такси хоть будем ловить или мне проявить свои криминальные таланты и угнать машину? Пожалуй, лучше такси поймать. Не хочу иметь ничего общего с твоими преступными наклонностями. Да, а я думал, девушкам нравятся плохие парни. Я продолжил веселиться. Не мне, я девушка приличная. Опять указала она пальцем вверх, видимо, показывая, насколько высоки ее моральные устои. Обычно я с таким криминальным мусором даже близко бы не встала, но тут условия диктуют свои правила. А как по мне, так мы идеальная пара. Приличная девушка и красавчик вне закона. Они влюбляются с первого взгляда, несмотря на осуждение общества, а потом целуются на закате. Мальчишеских мелодрам пересмотрел, усмехнулась Гвен. Обычно плохого парня убивают, а потом приличная девушка немного горюет, совсем чуть-чуть, и выходит замуж за нормального парня. Ага, значит, с пунктом про влюбляются с первого взгляда, ты согласна? Улыбнулся я улыбкой чеширского кота. И ты бы горевала по мне? Что-то ты слишком бойкий для гея. Подозрительно скосилась на меня Гвен, когда я подал ей руку, при посадке в подъехавшее такси. Кто сказал, что я гей? Удивился я. Все кроме твоего рта просто кричит «я гей». Покачала она головой. Впервые такое вижу. Или это реакция компенсации? Между прочим, еще пару веков назад так себя вели все мужчины. Настала моя очередь протыкать пальцем воздух. Ага, а еще, пару веков назад у нас было рабство. Не стоит все подряд брать из прошлого. Блин, она меня уела. Я даже рот захлопнул от такого сравнения. Так и доехали в тишине до дома Кортни. Поднявшись на крыльцо, Гвен открыла дверь в дом своими ключами и пригласила меня проходить, махнув рукой. Внутри дома был полумрак, все окна закрыты плотными шторами, или тряпками, выполнявшими их функции. Саму доктора мы нашли лежащей на диване в гостиной, и выглядела она неважнецки. Бледная кожа, синяки под глазами и капельки пота на лбу. И это называется нормально? Боюсь представить, как было плохо. Доктор Коннорс, тихонько окликнула женщину Гвен. К вам, Джо Блэк, он вернулся. Джо, зашевелилась Кортни и слегка улыбнулась. Прости, не дождалась я тебя. Ничего страшного, доктор, сейчас мы вас быстро на ноги поставим. Ободряюще, но легонько, пожал я ей плечо. Как я понимаю, это последствия вашего превращения в аксолотля. Наверное, да. Сейчас не могу точно сказать, вообще с трудом соображаю. Тут она вытащила из-под одеяла культю правой руки. Да и ненадолго я себе руку вернула. Ничего страшного, я готовился к такому развитию ситуации. С этими словами я вытащил из кармана куртки регенератор. Это вам поможет. Что это? Удивилась Кортни. Это я разработал сыворотку специально для вас, на случай провала эксперимента. Я стал увлеченно вешать лапшу на уши. Подойдет для того, чтобы завершить регенерацию, после обработки оригинальной сывороткой. Но у нее не осталось генов аксолотля, мы все вернули в прежний вид. Подала голос Гвен. Уверен, это не так, отмахнулся я. Но даже если и так, хуже не будет, гарантирую. Добавил я, видя обеспокоенность в глазах Гвен, которая просто сверлила меня своими льдинками. Гвен, поверь, никто не разбирается в вопросе лучше Джо. Встала на мою защиту доктор Коннорс, так что нам стоит ему поверить. После этих слов я задрал Кортни рукав на правой руке, вернее ее остатки, и ввел сыворотку в открывшийся участок. Затем повернулся к Гвен и сказал: «Гвендолин, будь лапочкой, закажи штук 10 пицц. Доктор будет очень голодная через полчаса», и улыбнулся просяще. «Хорошо, сделаю», кивнула девушка. «Но я тебе не лапочка, как угодно, золотце». Теперь я уже улыбался нахально. «Тьфу на тебя», пробормотала Гвен, уходя на кухню. «Дурак». Через 10 минут сыворотка начала действовать, и культя стала удлиняться, постепенно восстанавливая руку в ее первозданном виде. Доктор и вернувшаяся с кухни Гвен смотрели на это во все глаза, будто не веря, что это происходит, да еще так быстро. Не отвлеклись даже, когда привезли пиццу. Кстати, быстро привезли, я даже дал побольше чаевых. Когда я принес пиццу и поставил на журнальном столике, никто на меня внимания не обратил. Когда я пошел снимать тряпки с окон и раздвигать шторы, никто на меня внимания не обратил. Но стоило умять одну пиццу и потянуться за второй, как Гвен зашипела на меня. «Уймись, проглот, доктору оставь. Вот ведь злюка», — пожалела пиццу молодому растущему организму. «Именно поэтому мы и заказали 10 пицц». Снова проткнул я воздух пальцем. «Я рассчитывал на всех. Куда в тебя вообще столько лезет?» — удивилась девушка. «Или ты только сейчас встаешь на путь гедонизма и ожирения? Не беспокойся, это тебе надо о фигуре беспокоиться, а я все на тренировках сжигаю. Я все же схватил еще кусочек. Ты только что назвал меня толстой», — опасно сузила глаза Гвен. «Нет-нет», — замахал я свободной рукой. «Я лишь сказал, что ты в идеальном состоянии, ни грамма бы не изменил», — и снова улыбнулся. «Смотри мне», — сказала девушка, хватая кусок пиццы. Сперва она протянула его доктору, но та не обращала внимания ни на что, кроме растущей руки. Тогда Гвен пожала плечами и стала есть сама. «И я, между прочим, тоже тренируюсь. И что же покорило твое сердечко? Надеюсь, гимнастика?» «Да». Удивленно посмотрела на меня девушка. «Как ты догадался?» «Сам с детства занимаюсь». Пожал я плечами. «Угадываю некоторые особенности». Пока мы с Гвен обсуждали гимнастику и не тяжеловат ли я для нее, рука Кортни закончила расти, вернув себе первоначальный вид, а доктор подняла на меня глаза, в уголках которых виднелись слезы. «Спасибо тебе, Джо, огромное спасибо». Женщина встала с дивана и, подойдя ко мне, обняла уже двумя руками. «Не стоит, доктор Коннорс, мы ведь друзья», — обнял я ее в ответ. «Только больше никаких рискованных экспериментов без меня, обещаю», — усмехнулась она. Постояв еще немного, Кортни разорвала объятия и воскликнула: «А теперь я хочу жрать». «Ну что, тебя подвести?» — спросил я, когда мы с Гвен вышли из дома Коннорс. «Спасибо, не надо», — мотнула головой девушка. «Поймаю такси». Это был вопрос, на который подобный ответ не предусмотрен. Ухмыльнулся я. «Уже поздно и темно, а ты правильная девушка. Следовательно, тебе пригодится сопровождение со стороны преступного отброса, вроде меня. Разве мне не безопаснее держаться подальше от такого криминального типа, как ты?» «В обычной ситуации да. Но ты разве забыла? Мы полюбили друг друга с первого взгляда», — улыбнулся я. «Как я могу свою любовь обидеть?» «Ну, раз так, то ладно», — милостиво разрешила девушка себя проводить. «Только я в центре живу, а мне туда и надо». «Зачем, если не секрет?» «Грабежи, убийства?» «Не, просто в лабораторию одну надо заскочить. Давно хочу с диамагнетиками поэкспериментировать». Глава 13. Девушка-паук. Глава 13. Крутая музыка, — оценила Эмма, зайдя в лабораторию. «Что это?» «А черт его знает, в интернете скачал». «Ага, конечно, не знаю я металлику, только тут это словосочетание никому ничего не скажет. Нет в мире такой группы. А откуда тогда музыка?» «Так я вспомнил уже все до 15 лет своей прошлой жизни, вот и воспроизвел себе пару десятков композиций. С помощью хамелеона, как я мысленно стал называть ген каракатицы, даже голоса удалось полностью скопировать. Так что треки получились один в один, как оригинальные студийные записи. Продавать я их передумал, ибо и так денег хватает, а для души, послушать во время работы, прекрасно. Скинешь мне послушать? Без проблем. Тебе на флешку или диск?» Поддерживал я разговор, продолжая работать. А занят я был попыткой в которой уже раз вскрыть защиту измененных нуклеотидов. Я чувствовал, что близок к решению, но никак не мог перейти последнюю границу. Чего-то не хватало. И так, на что я просто кивнул, давая понять, что сделаю в лучшем виде. «Ханна говорит, ты совсем перестал ходить к Анне». «Перестал», — согласился я. «Почему?» — удивилась Эмма. «То ты сутками у нее сидел, то стал полностью игнорировать. А что изменится от того, что я буду сидеть там?» Пожал я плечами. «Лучше я это время потрачу на работу, которая действительно приносит пользу. Как-то это слишком бессердечно для тебя», — усомнилась девушка, подходя ко мне. «Месяц назад ты бы так не сказал». «Месяц назад я думал, что могу все контролировать», — огрызнулся я. «Прошедшие события показали, что я не контролирую ни хрена». «Ты все еще переживаешь из-за нападения на школу?» — спросила она. «Но мы ведь отбились, все живы. Но меня в это время тут не было. И что бы изменилось, будь ты тут? Главное, что ты прибыл вовремя, чтобы вылечить всех раненых. Благодаря тебе многие из них живы. Это можно было сделать и без меня. Регенераторов я кучу наделал». «Именно, ты наделал». Эмма схватила меня за плечи и развернула к себе. «Перестань уже винить себя. От твоего присутствия ничего бы не изменилось. Ты еще до нападения сделал достаточно. Мне кажется, пора расширяться», — сказал я, уверенно глядя ей в глаза. «Не поняла, в каком смысле расширяться?» «В смысле, надо создавать свою компанию, выходить на новый уровень. Пока за нами лишь собственные силы, мы слабы. Нам нужна машина, которая сама по себе ликвидирует сразу кучу проблем и создаст новые. Я не сомневаюсь, ты прекрасно справишься и с управлением, но это время. Время, которое сейчас ты тратишь на исследования, на семью, на человеческое общение. Согласен, именно поэтому я и предлагаю руководить тебе», — кивнул я. «Что, а у меня времени, значит, завались?» — возмутилась девушка. «Я, между прочим, занимаюсь любимым делом. Ты и на месте генерального директора будешь им заниматься, только ученики будут немного старше. А чем будешь заниматься ты?» «ХМ, будем считать, предварительное согласие получено. Осталось обсудить нюансы. Я буду лицом компании, привлекающим ученых и специалистов со всего мира». 15-летний парень. Эмма скептично изогнула бровь. «Нет, нобелевский лауреат, обладатель 7 докторских степеней и изобретатель лекарств от рака и СПИДа». «Чего? Ты сейчас бредишь?» — посмотрела она пристально в мои честные глаза. «Ты не серьезно? Ты изобрел лекарство от рака и СПИДа?» «Давно уже», — кивнул я. «Давно уже», — взорвалась девушка. «И ты только сейчас об этом заговорил. Были дела поважнее». Пожал я плечами. «Да что может быть важнее?» — продолжала во весь голос возмущаться Эмма. «Я пытаюсь исправить демографический перекос». «Ау», — сразу успокоилась девушка. «Это и правда было намного важнее. И как результаты? Я близок к разгадке, как никогда. И когда я найду решение, мне понадобится своя компания, которая сможет производить лекарства в достаточных количествах, в каком бы виде лекарство ни появилось. А для этого нужны производственные линии, самых различных направлений. Ладно, а когда хоть ты успел 7 докторских получить? Еще ни одной не получил, но до своего 16-летия точно получу. Это вообще законно, за год получить 7 докторских? Усомнилась Эмма. Законно, я знаю лазейки. Мда, уселась девушка на стул. Я уже давно перестала тебе удивляться, но это слишком даже для меня. Она немного помолчала и продолжила. Ладно, какие у нас активы хоть? Около 2 миллиардов моих денег, миллиард возьмем из семейного бюджета, ну и больше 2000 патентов на общую сумму примерно в 4 миллиарда. Мда, для старта за глаза, особенно если сразу запустить производство и продажу лекарств. Еще выпустим легкую форму регенератора, добавил я. Это все в сумме взорвет рынок и положит всю мировую фармацевтику к нашим ногам. А не боишься, что украдут состав? Не боюсь. Я запутаю все так, что им десятилетия понадобится только, чтобы активное вещество найти. И давно ты все решил? Устало вздохнула Эмма. Обдумывал давно. Решил только что. После твоих слов о том, что ничего бы от моего присутствия не изменилось. Я хочу, чтобы от моего отсутствия не рушилось дело. Я хочу иметь в распоряжении механизм, который сможет решать проблемы без моего постоянного вмешательства. Тогда два вопроса. Первый. Когда приступим? Прямо сейчас. Будем собирать сторонников и тех, кого надо привлечь к себе. Начнем искать места для заводов, для штаб-квартиры и прочее. Но саму компанию зарегистрируем после моего 16-летия. Ясно. Вопрос второй. Почему не твоя мама? Почему я? Маму я тоже уговорю, ей тесновато уже в своей конторе. Но она будет тебе помогать, а не руководить, потому что не обладает твоими талантами, а их надо будет иногда использовать. На эти слова Эмма поморщилась, но возражать не стала. А почему ты? Потому что я тебе полностью доверяю. И я посмотрел ей прямо в глаза, открыто и честно. Черт, знаешь ведь, что я не могу тебе отказать, когда ты так смотришь. Изобразила она злость, пряча улыбку. Тогда начинаем готовить захват этого мира, провозгласил я, улыбаясь. «Мистер Блэк, мисс Фрост, спасибо, что так быстро пришли», — обратилась к нам профессор. Как только мы вошли в ее кабинет, все остальные взрослые мутанты уже были на месте. «Я собрала вас по важному поводу. Сегодня ночью была убита Магнетта». «Как убита?» — встрепенулись все, но вопрос задала Джин. «Кто мог убить Омегу?» «Я не знаю, но убили обычным стрелковым оружием». «Что?» Это уже вступила Скарлетт. Она уже оправилась от ранения и наверняка хотела сама поквитаться с чуть не убившей ее мутанткой. Но она ведь контролировала металл. Убийцы подошли с фантазией. Стала объяснять Шарлиз. Из того, что я сумела получить от судмедэкспертов, стрельба велась из нескольких крупнокалиберных стволов, применяя самые различные боеприпасы. От свинца и стали до золота и графита. Видимо, она просто не справилась с таким количеством разных по свойствам снарядов. Так что от нее немного осталось. Было видно, что женщине тяжело о таком говорить, особенно если знать, что это была ее подруга, хоть и бывшая. А в конце ей отрубили голову и забрали вместе с шлемом. Ужас. Закрыла рот ладошками Джин. Похоже на работу наемников или военных, заметила Скарлетт. На первых указывает трофей в виде головы. Хотя что первым, что вторым хватило бы и шлема. Да, похоже, согласилась Ксавьер. И еще это нападение на школу, за которым мы хоть знаем, что стоит полковник Страйкер. Думаете, Магнетта тоже его рук дело? Спросила Эрра. Не знаю, но вряд ли два события за такой короткий промежуток времени, это просто совпадение. Но при нападении на школу они сперва попытались захватить детей в плен, а применять оружие стали только встретив ожесточенное сопротивление, ну и мисс Фрост, раздумывала Саммерс. А Эмма и правда неплохо зажгла, натравив спецназовцев друг на друга, посылая им галлюцинации. Мы не знаем всех подробностей. Возможно, они пытались ее захватить, а расстрел был запасным планом, ответила профессор. В любом случае, сейчас мы должны быть готовы к продолжению агрессии. А что те мутанты, которые были в братстве? Подняла важный вопрос Рара. Думаю, мы должны попытаться привлечь их на свою сторону, кивнула Ксавьер. Нужно отправиться на переговоры. Всей командой Ха, оставив школу беззащитной, возмутилась Эмма. Думаю, вы уже показали, что и в одиночку неплохо справляетесь, а теперь с вами будет мистер Блэк. Удивительная беспечность со стороны профессора. Он боец не из последних, да и обладает еще кучей талантов, так что школа останется в надежных руках. Не беспокойтесь, профессор, мы справимся», – опередил я Эмму, которая хотела продолжать возмущаться, и сжал ей руку, показывая, что сейчас стоит помолчать, за что получил гневный взгляд. «Отлично, тогда сбор через 2 часа, в ангаре», – объявила Шарлиз, «давай понять, что совещание окончено». Когда мы вместе со всеми вышли из кабинета и отошли подальше, Эмма набросилась на меня. «Какого черта? Ты ведь сам возмущался нападением на школу еще вчера, а сегодня готов оставить ее без большей части бойцов. Во-первых, я возмущался не нападением, а тем, что меня не было. Начал я объяснять причины своего поступка. А во-вторых, нападения не будет. Откуда такая уверенность?» Засомневалась девушка. «Оттуда, что слишком мало времени прошло. Им нужно перегруппироваться, составить новый план, да и восполнить потери. То есть это лишь твои догадки? Не переживай, я уверен», — и постучал пальцем себе по виску. «А-а-а», — догадалась, на что я намекаю девушка. «Ну раз ты уверен, тогда ладно. Удивительно, сколько всего я пропустил, пока обучался в Камар-Тадж. Похоже, я убыл в самом начале активных действий самых разных сторон. Например, появилась Халк, и вместе с какой-то дрянью чуть не разнесла город. И самое забавное, ее не поймали. Хотя, может, просто не смогли. Я еще и сам не знал, как противостоять этой зеленой обезьяне, пока она в образе. Если и делать что-то, то лучше, пока она в виде Брукбиннер. И лучше ее вербовать, а не убивать. Также появилась девушка-паук, которая успела за время моего отсутствия и на телевидении позажигать, в рестлинге, и выйти на борьбу с преступностью. В общем, отрывалась как могла. То-то Паркер не было в лаборатории, когда я туда заходил. Видимо, летала по городу на паутине. Наверное, стоит сделать ей паутину получше и подарить. А после установления контакта, можно и к себе в компанию сманить. Она вроде тоже гением должна быть. Еще за это время начала куролесить Магнетто. Сперва объявив джихад против людей, потом столкнувшись с командой Ха, которые решили, что добром да лаской можно эту чокнутую привести в чувство. Привели, ничего не скажешь, без моего вмешательства, быть бы Саммер с трупом. Но до своей смерти ничего крупного Магнетто устроить не успела, так что всплеска ненависти к мутантам не произошло. А увидев, что и обычным оружием можно убить сильнейшего мутанта, правительство свернуло дорогостоящую программу стражей. Сплошные плюсы от этой смерти. А вот сейчас произошло то, что заставило меня сорваться с места и рвануть порталом в город, на ходу меняя внешность. Ведь по сети пошла новость, что в центре Манхэттена девушка-паук схватилась с огромной ящерицей. Сперва я не поверил своим глазам, Паркер действительно дралась против огромной рептилии, предположительно женского пола. Но ведь этого не могло быть. Мы с доктором Коннорс давно отказались от использования гена ящерицы. Да и у нее сейчас нормально отросшая рука, без всяких мутаций. Зачем ей понадобилось еще экспериментировать? Но долго раздумывать я не стал, потому что Паркер явно проигрывала. Поэтому я телепортировался за спину рептилии и, схватив ее за хвост, швырнул в ближайшую стену. «Ты в порядке, паучишка?» — обратился я к девушке. «Помощь не нужна, сзади!» — закричала она, но я прекрасно слышал стук когтей по асфальту, поэтому просто уклонился от загребущих лап бывшей доктора и хорошим джебом врезал той по морде, что на секунду дезориентировало ящерицу и дало мне время опутать ее энергетическими путами. «Спасибо, но право не стоит обо мне беспокоиться», — ухмыльнулся я. «Что будем делать с добычей? Тебе крылышко или ножку? Чего?» — ошарашенно уставилась на меня девушка. «Говорю, как добычу поделим? Ты не понимаешь, это человек», — возмутилась Паркера. «Паркерли?» — что-то голос больно знакомый. «Это Пенни Паркер, моя подруга». «Гвен?» — в изумлении произнес я. Она тоже уставилась на меня. «Что? Нет, какая Гвен?» Девушка пришла в себя и стала оправдываться. Я лишь поднял руку, попросив ее заткнуться. «Что, черт побери, в этом мире творится? Почему Гвендолин Стейси тут паук, а Паркер ящер? Это я так все поломал? Так, валим отсюда, на месте разберемся». «Постой, нельзя ее так бросать, ей нужна помощь, а мы и не бросаем», — сказал я, открывая портал, куда сперва зашвырнул Паркер, затем Гвен и зашел сам. Очутились мы в лаборатории поместья Ксавьер, где я сразу взял кровь у Паркера и стал ее изучать, стремясь как можно быстрее понять, что с девушкой и как это обратить. «Кто ты такая и где мы?» — обратилась ко мне Гвен, которая явно была дезориентирована и перемещением, и окружением. «Ах да, прости, забыл. И я стал возвращать себе прежний облик, не отвлекаясь от работы. Блин, еще один парень, ведущий себя как девушка. Тихонько пробормотала Стейси, но я услышал. Везет мне на них, что ли? Не волнуйся, Гвен, я один такой, сказал я, поворачиваясь и показывая свой нормальный облик, пусть и с ухмылкой. Так что тебе везет на меня, а что до места, то это лаборатория под школой Шарлиз Ксавьер для одаренных детей. Почему ты зовешь меня Гвен? Продолжила отпираться девушка. Да брось ты уже, у меня идеальная память, в том числе и на голоса. Я помню твой голос. Ладно, раскусил, сказала девушка, снимая маску и усаживаясь рядом со мной на стол. Ты ищешь лекарства? Надеюсь, в будущем да. Но сейчас я пытаюсь разобраться, что она себе намешала. Кстати, не знаешь, зачем она это сделала? У нее были травмы. Что, травмы? Нет, вроде не было. А зачем она это сделала, я не знаю. Ясно, узнаем, когда вылечим. Вынес я вердикт. Так, вроде гены не сильно повреждены, так что это сработает. Я достал из стола транквилизатор и вколол его Пенни, скинув с нее путы. У нее сумасшедшая регенерация, что бы ты ей ни ввел, она быстро его поборет. Не беспокойся, этот не поборет. Сказал бы, что он и слона свалит, но слона он убьет. А ей это безопасно? Забеспокоилась Гвен. Вполне. Я телепортировал себе в руку банку колы. Будешь? Аво, а что это за способности у тебя? Это не способности, это умение. Я маг, правда начинающий. Скромно добавил я чистую правду. Круто. А меня такому можешь научить? Полюбопытствовала девушка. Извини, матушка моя наказала не учить девушек магии до свадьбы. Черт, опять твои шуточки. Тебе больше идет быть преступником, там выше шанс словить пулю. А говорила, что правильная девушка. Пожурил я Гвен. Но не бойся, как закончим тут, пойду ювелирный грабану. И снова стану тем самым криминальным отбросом, в которого ты влюбилась, дурак, констатировала девушка. Ну, любовь зла, так что смирись. Пока мы перекидывались фразочками, я проверил кровь Пенни и понял, что она ввела себе что-то вроде первоначальной сыворотки доктора Коннорс. Откуда только взяла? Или Кортни сохранила старые образцы, а юная натуралистка их умыкнула? В любом случае, подходящий нейтрализатор у меня хранился еще с тех времен, когда я держал его для Коннорс, и не в единственном числе. Так что я просто взял один и вколол его Паркер. У тебя уже было подходящее лекарство, удивилась Гвен. Откуда? Это нейтрализатор для ранних сывороток доктора Коннорс. Пожал я плечами. Держал на всякий случай. Оказывается, не зря держал. В это время девушка постепенно принимала свой первоначальный вид. Во всем голом смысле этого слова. Пришлось пожертвовать ей свой халат, в который я девушку и закутал, после чего уложил на кушетку. «У нас есть примерно полчаса, пока она не очнется», — сообщил я Гвендолин. «Нет желания перекусить?» «Честно говоря, есть». Немного засмущалась девушка. «Хорошо, сейчас принесу». Я ушел за едой, а когда вернулся, мы с Гвен перекусили, обсуждая предполагаемые причины превращения Пенни в ящера. Пришли к выводу, что ни хрена не понимаем, какая такая надобность толкнула девушку на такой отчаянный шаг. «О!» «Кажется, приходит в себя наша спящая красавица», — обратил я внимание Гвен на зашевелившуюся Паркер. «Что происходит? Где я?» — тихо спросила Пенни. «Приветствую вас в секретном бункере под школой Шарлиз Ксавьер», — поприветствовал я проснувшуюся девушку. «Меня зовут Джо Блэк, а эту девушку Гвендолин Стейси, она утверждает, что является вашей подругой. Моргните два раза, если это не так, уже тише, но чтобы все услышали», — прошептал я. «Гвен?» Не успела Паркер сфокусировать взгляд, как получила обнимашки от подруги. «Боже, Пенни, ты так меня напугала!» Слегка отстранившись и грозно посмотрев на Паркер, Гвен продолжила. «Не смей меня так больше пугать!» «Прости, Гвен!» Растерянно проговорила девушка. «Но я ничего не помню. Что случилось? Ты превратилась в какую-то рептилию. А нет, я все-таки сделала это. Надеюсь, я никому не навредила?» Раскрыла в испуге глаза на пол лица Пенни. «Ну, немножко меня потрепало, но это пустяки. Главное, что сейчас все в порядке». Гвендолин начала гладить подругу по волосам. «Прости, Гвен, я не хотела. Говорю же, ничего страшного, забудь. А как вы обратили действие сыворотки?» «Вот у него», — указала на меня Гвен. Я в ответ на взгляд Пенни помахал ручкой. «Нашелся блокиратор для сыворотки». «Но откуда?» — удивилась Паркер. «Я работал с доктором Коннорс и держал блокиратор на всякий случай. Как видите, пригодился. «Спасибо», — обратилась ко мне Пенни. «Ты меня спас. Ты лучше скажи мне, зачем вообще связалась с этой сывороткой?» Ответил я на благодарность. «Это так глупо», — засмущалась девушка. «Ничего, мы поймем. Рассказывай», — продолжила успокаивать подругу Гвен. «Я хотела стать героиней, как ты». Пенни виновато опустила голову. «Хотела помогать людям, как ты делаешь, вместе с тобой. Черт, я вот не знаю, что сделать первым, обнять тебя покрепче или отшлепать». Тихонько засмеялась Стейси. «Ну, если это проблема, можешь обнимать, а я отшлепаю». Предложил я от всего сердца решение, но почему-то получил только злой взгляд от Гвен. «Эй, я просто предложил. Прости, Гвен, я дура, я больше не буду. Хм, а ведь у меня есть что предложить этой начинающей героине. Кстати, у меня есть одна мысль в тему». Протянул я. «Никого ты шлепать не будешь», — оборвала меня Гвендолин. «Да я не про это. У меня есть сыворотка без таких побочных эффектов. А чем ты?» «Я про то, что у меня есть средство усиления, которое не превращает тебя в агрессивного монстра, а дает не меньше, чем этот ящер. Допустим, что есть», — кивнула Гвен. «Но какой тебе прок давать его, Пенни?» «Ну, во-первых, это поможет нашей юной естествоиспытательнице перестать на свою попу приключений с генетикой искать. Во-вторых, она может расплатиться со мной поцелуем. И улыбка чеширского кота. Не будет она с тобой целоваться, согласна». И покраснела под взглядом подруги. «Ну а что, он симпатичный», — проговорила Пенни совсем уж тихо. «Ой, да делайте что хотите», — махнула на нас рукой Гвен. «Вроде взрослые уже, а ведете себя как дети. Ладно, тогда не будем откладывать в долгий ящик. Я схожу за сывороткой. Привет, Сью, миссис Шторм», — поздоровался я с сидящими за столом женщинами. «Ну или женщиной и девушкой, не знаю. Спасибо, что согласились встретиться со мной. Я как-то не поняла по телефону, чего ты хотел. Не пояснишь?» — спросила Сьюзан. «Сразу к делу. Хорошо. Я хотел пригласить вас на работу в мою компанию». «А когда у тебя появилась своя компания?» — удивилась младшая Шторм. «Еще не появилась, пока подбираю работников. Но через полгода будет и компания. И чем же вы планируете заниматься?» — задала свой вопрос Мэри. «Сперва фармацевтикой, для укрепления финансового положения и создания имени, а потом становиться корпорацией широкого профиля. Как-то не очень определенно», — покачала рукой Сью. «С каким продуктом на рынок хоть собираешься выходить?» «Ну так, легкая форма регенератора, вы с ним знакомы. И еще по мелочи, лекарства от рака и СПИДа». «Что, у тебя уже есть эти лекарства?» — кажется, мне удалось шокировать Сьюзан. «Да, есть». «Тогда это крупный задел», — кивнула миссис Шторм. «Но зачем вам мы? Мы в фармацевтике ничего не смыслим. Зато вы смыслите в электронике, механике и прочих важнейших вещах, которыми я сам заниматься не могу. А эти знания мне понадобятся сразу». «Ясно. И в каком качестве вы нас хотите нанять?» «В качестве ответственных за техническое направление. У вас, миссис Шторм, есть и управленческий, и организационный опыт. Так что такая работа как раз для вас». «А мне чем заниматься?» — спросила Сью. «Практически тем же, чем ты и занималась, только на меня. Ну и переносить с бумаги в жизнь все новые проекты, которых будет очень много. У меня на руках больше 4000 патентов, из которых более 1500 эксклюзивных, идущих на переднем краю науки и техники. И тебе надо будет притворять все это в металле и других материалах. Звучит интересно. Высылай документы, посмотрим, изучим», — улыбнулась Сьюзан. Другого ответа я и не ждал. Вернул улыбку я. Глава 14. Отличный день. Глава 14. С добрым утром. Улыбнулся я наконец-то очнувшейся девушке. «Как ты себя чувствуешь, Джо?» «Где я?» — проигнорировала мой вопрос Шельма. «Я все-таки решился на ее принудительное пробуждение, но только после того, как показатели девушки пришли в норму, в особенности активность мозга. До этого было слишком опасно пробуждать ее. Ты в школьном лазарете. Как ты себя чувствуешь?» — повторил я вопрос. «Нормально, кажется. Что случилось?» Девушка попыталась подняться, но я, держа ее за плечо, мягко, но твердо вернул ее в лежачее положение. «Не вставай, еще рано. Ты провела в коме больше 3 месяцев». «Что, как в коме? Как 3 месяца?» — посыпались вопросы от шокированной девушки, которая опять попыталась подняться, но я снова помешал ей. «Спокойнее, тише». Погладил я свободной рукой в перчатке ее по голове. «Что последнее ты помнишь?» «Я помню, что бежала по коридору, к тебе навстречу, а потом я...» Тут она замолчала, открыв рот и уставившись на меня широко распахнутыми зелеными глазами. Я не приняла сыворотку, а потом поцеловала тебя. Ну, значит, память ты не потеряла. Уже хорошо. Я говорил тихим спокойным голосом, стараясь убаюкать Анну. Прости, я не знаю, что на меня нашло. Забеспокоилась Шельма. Ты не пострадал, Анна? Ты провела больше 3 месяцев в коме. Очнувшись, видишь меня и спрашиваешь, не пострадал ли я? Улыбнулся я девушке, стараясь показать, что я не сержусь и не виню ее. Со мной все в порядке. Сейчас важнее, как ты себя чувствуешь. Кажется, все нормально. Но почему я впала в кому? Обычно наоборот происходит. Продолжила допытываться девушка. Не знаю точно, но скорее всего ты потянула на себя мои воспоминания и на тебя обрушился весь массив моей памяти. Я продолжал говорить тихо и легонько улыбаться. А вот идей у меня было больше. Вполне возможно, если верна моя теория о симбиозе разума гения и моего сознания, что Анна просто чуть не утонула в разуме без личности. Мы с Эммой уже выяснили, что для телепатов он выглядит как безбрежный океан, в котором они начинают тонуть при попытке проникновения. «Прости, я не хотела», — сказала дрожащим голосом Шельма, склонив голову. «Ничего страшного, но на будущее, если захочешь меня поцеловать, принимай сыворотку». Я постарался расшевелить ее юмором. «Ты не злишься?» «Нет, ты не сделала ничего такого, чтобы я злился. Я просто переживал за тебя». «Ты переживал?» Подняла она глаза и встретилась со мной взглядом. «Но почему?» «Ну, ты хорошая девушка», замялся я, не зная, что ответить. «И мне просто тяжело было видеть тебя в таком состоянии». «Понятно». Опять повесила она голову. Видимо, не это она надеялась услышать. «Мда, я плох в таких делах. Ты еще немного полежишь тут, а мы с мисс Маккой будем следить за твоим состоянием». Решил свернуть с неловкой темы я. «Как только удостоверимся в твоем добром самочувствии, ты сможешь вернуться в школу». «Хорошо, хорошо». Все так же грустно ответила Шельма. «Черт, прям сердце кровью обливается, когда вижу ее такой несчастной. Она ведь наверняка винит себя за ту ситуацию. Конечно, она накосячила тогда знатно, но я и правда не винил ее. Она просто влюбленный подросток. Ну и конечно, ты отстала от программы. Так что, если не возражаешь, мне придется заниматься с тобой дополнительно, пока ты не нагонишь программу. Это будет как индивидуальные уроки, а вот теперь она смотрит на меня заинтересованно. Ну да, будем заниматься вдвоем, так что быстро догоним остальных. Ты согласна? Да, конечно, согласна. С энтузиазмом и улыбкой ответила девушка. А я задумался, что похоже мне нужна помощь. Хорошо, кивнул я, а затем вспомнил про еще одну вещь. Ах, да, кстати, у меня для тебя подарок. Я протянул Анне сверток. Что это? Капсулы блокиратора для твоих способностей. Улучшенная формула, на 12 часов. На самом деле там на 14 часов минимум, но лучше перестраховаться по времени. Спасибо, большое. Девушка прижала сверток к груди как маленького котенка. На здоровье, усмехнулся я, вставая с постели. Я тебе еще ноутбук принес, чтобы ты не скучала. Там есть материалы по урокам, немного фильмов и папка с музыкой. Послушай, она необычная. Ну да, сам ведь записывал. А сейчас отдохни, тебе нужны силы. Как поживаешь, паучишка? Вышел я из портала за спиной Гвен, сидящей на крыше одного из офисных зданий Манхэттена, и поедающий бутерброд. Было нормально, пока твоя преступная задница тут не появилась. Улыбнулась девушка. А стало хорошо, отзеркалил я ее улыбку. Ну что же, не скрою, рад, что наша любовь крепка как никогда. Я все еще жду, когда тебя подстрелят, чтобы уже начался хэппи-энд. Знаешь, я пересмотрел концепцию нашей истории, сказал я, присаживаясь на карниз рядом с ней. Думаю, наша история из разряда и жили они долго и счастливо. Так что если меня и подстрелит, то не сильно. Только чтобы ты подумала, что я умираю, и произнесла речь. Как ты меня любишь, ценишь и все такое. Не, не похоже на правду. Скорее я решу тебя добить, чтобы не мучился. А потом поплачу на похоронах, чуть-чуть. Ну, тоже неплохо, согласился я. А чего ты сидишь, прохлаждаешься? Где охота за преступниками? Или твое сердечко желает видеть только одного преступника? Не знаю, пустовато сегодня. Спокойный денек выдался. А не пробовала чем-то еще заняться? Например, ну, если нет желания сидеть в лаборатории, можно прогуляться. В кино сходить, например. Это ты меня приглашаешь на свидание? Вообще-то нет, ни о чем подобном не думал. Но почему бы и нет? Приглашаю. А то мы уже и смерть свою распланировали, а на свидание так и не ходили. Так свидание, это куда более важное дело, чем какая-то дурацкая смерть, улыбнулась Гвен. Тем более пока мы распланировали только твою смерть. Ну вот и займемся планами на твою. Подал я ей руку, одновременно открывая портал в безлюдный тупик рядом с единственным знакомым мне рестораном. Чур я умираю первым. Боюсь встречаться с твоей мамой на похоронах. Сегодня мы осматривали башню Бакстера, которую миссис Шторм предложила в качестве штаб-квартиры компании. Здание и вправду было хорошим, крепкое, с потолками под 8 метров. Конечно, такая высота – это перебор, но ее можно разделить на две части и создать двухэтажные офисы в одном помещении. Правда, цена за все строения, прямо скажем, кусалась. На кой черт нам все здания, в которые уже раз повторил я, правда, до этого я говорил это разным людям. В данный момент, уже Эмма пыталась уговорить меня, что нужно покупать строение целиком, а не арендовать верхние этажи, как планировал я. Что мы в нем будем размещать, дело не в размещении, дело в удобстве, разъясняла неразумному мне девушка. Даже безопасность проще организовывать. Хм, а вот это аргумент. Хотя я все равно собирался изолировать наши этажи, но в своем здании и правда куда проще организовать ту же пропускную систему. Плюс часть этажей можно сделать жилыми, для руководства. Продолжила перечислять плюсы Эмма. До нее в основном все упирали на престиж, но эта покупка сразу половину наших средств сожрет. Не думаю, что это такая уж проблема, мы только за счет регенераторов ее отобьем за год. Пожала плечами Фрост. Плюс часть можно отбить самим сдавая помещение, конечно изолировав их от нашей части. Нет уж, если и покупать все строения, то никого туда не пускать. Я проработаю систему безопасности. Это значит, ты согласен? Хитренько улыбнулась Эмма. Да, черт с вами, уговорили. Отлично, обрадовалась девушка, но потом стала меня пристально разглядывать. Чего ты сегодня такой нервный? Анна-Мария, коротко бросил я, а поподробнее, наши с ней индивидуальные уроки как-то странно выглядят. Я себя неловко чувствую. Чертовка пытается тебя соблазнять, рассмеялась Эмма. Наверное. Во всяком случае, ручки она роняет слишком уж часто, да и на эти уроки она одевается куда легче, чем на общие. Ой, бедняжка, в него влюбилась красивая ученица, продолжила веселиться девушка, да еще и соблазняет. Да как она посмела, надо срочно вызывать полицию и национальную гвардию, ей всего 15, тебе тоже, и ведь не объяснишь, что это разное. Моему телу может и 15, но ощущаю я себя на куда больший возраст. Хоть и не за 30, скорее я ощущаю себя сверстником Эммы. Я для тебя старая, она молодая, ты уж определись. Я никогда не говорил, что ты старая, возмутился я. О, значит, у меня еще есть шанс, положила она мне руку на грудь, приблизившись. Эм, а вот это уже незаконно. Попытался я ухмыльнуться, но вышло немного нервно. Все же мое тело на Эмму реагировало вполне однозначно. Ничего, я подожду. Приблизилась она еще больше и прошептала мне на ухо. «Ты вроде брал срок до 18, совсем немного осталось». «Ага», только и смог я сказать, потому что во рту внезапно образовалась пустыня. «А мне это здание нравится». Будто ничего и не произошло, закружилась по пустому залу девушка. «А уж какие тут потолки высокие». «Ага», все еще пытался я привести в порядок мысли. «Вот уж умеет она вынести мозг, без всяких суперспособностей». «Ладно». «Пойду договариваться с миссис Коллинз, а ты возвращайся к своей Джульетте». Рассмеялась Эмма и вышла в коридор. «Вообще-то, они плохо кончили», – пробормотал я. «Мистер Блэк, рада вас видеть так скоро». Поприветствовала меня древняя, как только я вышел из портала в Камартадж, я в ответ поклонился. «Полагаю, у вас тоже есть новости для меня». «Да, я справился с расшифровкой защиты измененных нуклеотид», – кивнул я. «Ну что же, это отличная новость». «Давайте с нее и начнем. Прошу», — указала она мне на стул. «Что конкретно вам удалось выяснить? Сперва начну издалека. По моим прикидкам, еще у древних людей кто-то изменил цепочки ДНК, для того чтобы люди могли рождаться с различными способностями, выходящими за человеческие пределы. Я не знаю через какое время, возможно и сразу, эта возможность была перекрыта установкой защиты. Защита должна была полностью исключить вероятность таких мутаций. Но через какое-то время она была разрушена. Какое-то конкретное время узнать возможно. Вставила свой вопрос древняя. Боюсь, что нет. Могу только сказать, что с того момента прошло больше 1000 лет. потому что остатки защиты практически стерлись из человеческого генома. Ясно. Жаль, что неизвестно больше. Так вот, после разрушения первоначальной защиты, на ее обломках была установлена более гибкая система. Уже не столько защита, сколько управляющая надстройка. Я не представляю, как это было возможно сделать, потому как это достаточно тонкая, но чрезвычайно масштабная работа. Возможно, какой-то ритуал, тут вам виднее. Древняя кивнула, обозначая, что она поняла мой запрос. Но примерно век назад эта надстройка изменила условия работы измененных нуклеотид. Она включила механизм мутаций, но полностью отключила возможность рождения мужских особей. Но сейчас ведь рождаются мальчики, только обычные люди, без мутаций, вызванных этими нуклеотидами. Мутанты могут рождаться только девочками, а у самих мутантов рождаются только девочки, вне зависимости от партнера. Так как у обычных людей измененные нуклеотиды находятся в спящем состоянии, их не так сильно коснулась эта настройка, хоть и уменьшила вероятность рождения мальчиков более чем вдвое. Но и это не все. «Не все?» – переспросила древняя, приглашая продолжать. Изменился и гормональный баланс. Если просто, женщины стали более крепкими физически, а мужчины наоборот, стали рождаться ослабленными. Они стали ниже, слабее и менее агрессивными. Фактически, полы поменялись ролями. И если раньше я считал, что это была реакция на смену ролей, то теперь я точно уверен, это вшито нам на уровне генов. Вы считаете, что это сделано сознательно? Я в этом уверен. Но с какой целью? Я предполагаю самый простой вариант, с целью создания оружия, управляемого оружия, популяцию которого легко контролировать. Но не скрою, возможно, это только первый пласт. Есть у меня мысли и о том, что мужская часть населения Земли и не нужна тем, кто это все затеял. Кажется, я понимаю, о чем вы, скривилась в отвращении древняя. Это в любом случае чудовищно. Согласен. У вас есть идеи по противодействию данной надстройке? Как ни странно, но есть. Я прочистил горло и продолжил. Вариантов у меня два. Первый медикаментозный. Благодаря работе с генами мутанта по прозвищу Шельма, я смог выделить одну особенность по блокировке и копированию свойств чужого набора измененных нуклеотид. На основе этой особенности я могу создать сыворотку, гарантирующую рождение мальчика. Но тут возникает целый ворох проблем. Каких же? Для начала, прием сыворотки надо начинать до зачатия и до формирования плода. А если мы хотим еще и рождение неослабленного ребенка, то прием надо продолжать до самих родов. И все равно этот ребенок не сможет быть мутантом, никак, потому что сыворотка заблокирует измененные нуклеотиды. Понятно. Но вы говорили, что есть и второй вариант. Да, есть. Во время моего пребывания тут в качестве ученика, я прочитал про ритуал смена плоти. Весьма сложный ритуал, заметила древняя. Да, сложный. Но с помощью него можно полностью выключить защиту этих нуклеотид. Только если каждого жителя Земли проводить через этот ритуал, солнце успеет потухнуть, а мы не закончим, заметила древняя, о чем-то задумавшись. Да, понимаю, но это все, что я нашел, вздохнул я. Есть, правда, способ применить его ко всем людям сразу, начала говорить женщина. Есть, я могу как-то помочь? Нет, тут вы нам помочь не сможете, я займусь этим вопросом. Если получится что-то узнать, я вам сообщу. Хорошо, а я тогда начну производить сыворотку. Ни в коем случае, встрепенулась древняя. Нельзя начинать лечение людей, пока я не удостоверюсь в безопасности данного решения. А чем вы? Сами подумайте, мистер Блэк. Если бы вы готовили оружие для каких-то своих целей, а у вас вдруг стали из него воровать детали, даже самые ничтожные, ваша реакция – покарать вора. Догадался я, о чем говорит древняя. Вы правы, лечение можно начинать только сразу на всем человечестве. С вашей позиции, это возможно, хотя бы теоретически. Ну, теоретически, можно распылить лекарство с достаточной концентрацией в атмосфере, или в воде, но в глобальных масштабах. Тогда займитесь проработкой этих вариантов, а я займусь ритуалом. Хорошо, удачи, древняя, поклонился я. И вам удачи, мистер Блэк, она нам всем понадобится. Гвендолин Стейси. Сегодняшний день начинался как самый скучный за последнюю неделю для девушки-паука. На улицах тишина, ничего крупного не происходит. Вообще тишина в последнее время расслабляла. Хоть девушка и пыталась заставлять себя держаться на стороже, но чутье молчала. И, казалось бы, то, что затихли злодеи всех мастей, могло означать, что они замышляют что-то крупное, но день проходил за днем, а на улицах было тихо. Да, шалили воры, грабители и прочие отбросы, но ни одного суперзлодея не было. Причем исчезали они стремительно, будто тараканы сбегали от включенного света. Недавно произошло и вообще странное, исчезла носорог. Причем как исчезла, Гвен по полицейской рации, одолженной на работе у мамы, услышала о нападении на банк. Полиция передавала, что в нападении участвует носорог, но, когда на место прибыла девушка-паук-злодейки и след простыл, остались только ее подельницы из числа обычных бандиток. Причем они сами были в не меньшем шоке от исчезновения своей предводительницы. Девушка подумала, что такими темпами скоро ей останется только кошек с деревьев снимать, хотя она совсем не возражала. Чем спокойнее на улицах, тем лучше. Она не Пенни, которая рвалась бороться с преступниками и жаждала славы. Правда, после случая с ящерицей подруга немного успокоилась, да и Джо помог, вколов сыворотку, которая должна была безопасно дать Пенни силы, и наказав ей 2 года усиленно тренироваться, даже подсказав как. А свободное от ловли преступников время Гвен предпочла бы потратить с пользой. Можно, например, пригласить того же Джо на прогулку. Он в последнее время все чаще посещал мысли девушки. Ничего неприличного, просто ей было как-то комфортно с ним, несмотря на все его странности. Он был веселым, открытым, готовым помочь и ничего не просить взамен. Ведь ту же Пенни он не стал целовать, сказав, что пошутил, чем немного ее расстроил и немного порадовал Гвендолин. Под эти мысли она вытащила бутерброд и, едва успев откусить кусочек, услышала: «Как поживаешь, паучишка?» «Какой-то дурацкий фильм», прокомментировала Гвен, когда мы вышли из кинотеатра. «Сама выбирала», улыбнулся я, «так что некого винить, кроме себя». «Да знаю я», отмахнулась девушка, «лучше бы на этот твой боевик сходили, может, он бы еще хуже был, я просто случайно ткнул». «Ага, знаем мы эту случайность», ехидно ухмыльнулась Гвен. «Твой выбор пал на героиню с самой большой грудью на постере». «Неправда», немного притворно возмутился я, «у нее еще пистолет большой был, у нее ведь был пистолет, все с тобой ясно», засмеялась девушка. «Ладно, пойдем погуляем, а то после ресторана, а потом еще и попкорна в кино, стоит растрястись немного». «Да, у меня вроде тоже метаболизм повышенный, но сколько мы съели в ресторане, до сих пор я объевшийся, а как иначе, паста у них обалденная», воскликнула девушка, широко размахивая руками и улыбаясь. «Ты уже бывал в этом ресторане?» «Ага, один раз, тоже объелся, один был, или с девушкой», коварно улыбнулась Гвендолин, задавая провокационный вопрос.